поскольку Куатлику и все-таки была матерью бога войны, ее, как правило, изображали в виде самой обычной женщины, хотя и весьма мрачного вида. Тлатли же создал неожиданный, ни на что не похожий образ. Его богиня не имела головы. Вместо этого у нее над плечами слились, словно в поцелуе, две огромные змеиные головы, которые заменяли ей лицо. При этом у каждой из змеи был виден только один глаз. Это и были два сверкающих ока богини, а соединившиеся пасти змей образовывали открытый в жуткой усмешке полный зубов рот. На шее богини висело ожерелье из отрубленных кистей рук и вырванных сердец с большим кулоном черепом. Нижнюю часть тела покрывало одеяние, сплетенное из извивающихся змей. Из-под него торчали не человеческие ноги, а когтистые звериные лапы. То бесспорно было единственное в своем роде изображение божества женского рода, и производило оно столь устрашающее впечатление, что, пожалуй, создать сей чудовищный шедевр мог лишь Куилонтли, не способный любить женщин. Я прошелся под плакучими ивами, нависавшими над каналом в саду внутреннего двора, и вступил в зал, украшенный вместо изваяний настенной живописью. Росписи были посвящены выдающимся деяниям, совершенным Ауицотлем как до, так и после его восшествия на трон. Чтимый глашатый был изображен не только в качестве главного героя многочисленных сражений, но и в качестве мастера, собственноручно доводящего до совершенства отделку Великой пирамиды. Однако, независимо от сюжета, все изображения казались не застывшими, а живыми. Они изобиловали деталями и поражали великолепием красок. Бесспорно, эти фрески превосходили все, что я видел раньше. И в нижнем правом углу каждый из них, как следовало ожидать, красовался кроваво-красный отпечаток ладони, личный знак Чималья. Это заставило меня призадуматься. Интересно, вернулся ли он обратно в Теночтитлан? Суждено ли нам встретиться снова? А если суждено, то каким способом Чимали попытается меня убить? Я разыскал Коцатли и дал ему следующее указание. Ты знаешь в лицо художника Чимали, у которого, как тебе известно, есть причина желать мне смерти. Мне завтра предстоит исполнять определенные обязанности. Не могу же я при этом беспрерывно озираться по сторонам, опасаясь убийцы. Поэтому ты должен будешь толкаться в толпе и приглядываться. Если заметишь Чималье, тут же дай мне знать. Завтра в городе великий праздник, и в такой толчье он запросто может незаметно пырнуть меня ножом и ускользнуть безнаказанным. Если я замечу Чималье первым, у него ничего не выйдет. Пусть только объявится на церемонии, я его обязательно увижу, — твердо заявил Коцатль. Разве я не приносил пользу своему хозяину, заменяя ему зоркие глаза? Это правда, малыш, — сказал я. И твоя бдительность и преданность не останутся без награды. Да, ваше преосвященство, мне известно, что сегодня вы присутствуете здесь, поскольку проявляете особый интерес к былым нашим обрядам, ритуалам и церемониям. Поэтому, хотя сам я не только никогда не был жрецом, но и не водил с ними особой дружбы, постараюсь в меру своих познаний и возможностей рассказать о Великой пирамиде и обряд ее освящения как можно подробнее. Если были в истории Мешика церемонии более многолюдные, торжественные и внушающие еще большее благоговение, то мне на своем веку такие видеть не доводилось. Главная площадь Теночтитлана, сердце сего мира, превратилась в тот день в настоящее море людей, разноцветных тканей, плюмажей, золота и драгоценностей. Тогда всем висел смешанный запах благовоний, разгоряченных тел и пота. Одна из причин скученности заключалась в том, что шеренги, крепко державшихся за руки стражей, не допускали толпу на середину площади, оставляя широкий проход, по которому к пирамиде должны были провести пленников. Однако свою роль сыграло и то, что за последние годы открытое пространство площади сократилось, и потом появились новые храмы, не говоря уж о самой Великой пирамиде. Поскольку его преосвященство никогда не видел этого грандиозного сооружения, мне стоит описать, как оно выглядело. Основание пирамиды было квадратным. Расстояние между углами составляло 150 шагов. Четыре пологих склона поднимались к плоской, тоже квадратной вершине, каждая сторона которой составляла 70 шагов в длину.